Наталья Алексина. Новые королевства. Книга первая. Королевство номер 3. Глава первая. «Быстрее прошу!» — поторопил низенький работник лаборатории в белом халате. «Он у нас уже 4 часа. Еще немного, и может начаться процесс расщепления». «Конец рабочей недели. Фигу им, а не поторопиться. Чем она быстрее дойдет, тем быстрее ей всучат новое задание. Незапланированное новое задание. Хотя после недели рейдов в опасную зону полагается отдых. Так что «быстрее» — это знак, что надо идти еще медленнее, намного медленнее». Кира сбавила скорость до черепашьей и скользнула взглядом по успокаивающей серости лаборатории. Ее умиротворяли стерильные стены центра, гладкие и глянцевые, как бока кита, и чуть впереди переходящие в панорамные окна, через которые светило красное солнце. От его лучей высотки за стеклом казались политыми темным медом. Это было любимое время Киры — закат в Орёйе. «Необходимо отвезти его прямо сейчас, иначе на нашей совести будет смерть представителя высокоразвитого вида, сами понимаете, поэтому я очень рассчитываю на вашу помощь». Сотрудник лаборатории бросил на Киру полный надежды взгляд и, будто на что-то решившись, на убийство по меньшей мере, продолжил. «Я знаю, вы только что вернулись из рейда, и спасибо вам за ту землю, что доставили, за тех животных, которых вы спасли, а мы смогли исследовать. Но других паромщиков сейчас нет, если вызывать, пройдет много времени. Мне очень жаль, что приходится обращаться к вам. Конечно, я плачу внеурочные», — все больше сбиваясь, договорил он. «Натурой?» — улыбнулась Кира, но сотрудник споткнулся, и она все-таки добавила. «Я шучу». «Очень хорошо», — кивнул он напряженно. «Не хотелось бы начинать разбирательство о домогательствах». «О, да неужели у кого-то здесь есть чувство юмора?» Кира подняла брови, но сотрудник не улыбнулся. Вполне возможно, он действительно посчитал это домогательством. Черт. Теперь он будет рассказывать о том, как к нему грязно приставала паромщица, а Кира даже не помнила его имени. Мист? Лист? Вист? Хотя Вист повеселее должен быть. Определенно что-то на Ист. Смуглая кожа, карие глаза, темные волосы. Похож на Виста все же. Такой маленький Вистик. «Нет», — вздохнула про себя Кира. «Листик?» Она еще раз придирчиво оглядела мужчину в халате. «Мистик? Мистюша?» «Бесполезно», — поняла она. «Все работники для нее на одно лицо». Сотрудник снова перевел тему на помощь, которую Кира окажет, напирая на то, что исключительно ей принимать решение. Но оба знали, что если кто-то в лаборатории просит простого паромщика доставить высокоразвитый вид, это не просьба, а приказ. Только не принято было здесь приказывать. Любую дополнительную работу называли просьбами. «И не пугайтесь», — продолжал сотрудник лаборатории. «Он очень похож на нас, но мы провели тесты, самые простые, конечно. Тем не менее, мы уверены, что он не из нашего мира, и точно знаем, что его нужно доставить как можно быстрее». Железная дверь с небольшим окошком открылась с мягким чпоком и затворилась с легким шипением за спиной Киры. «Вот», — сообщил он, засовывая руки глубоко в карманы белого халата. «Пожалуйста, скажите, что вы согласны его довести. Мне очень нужно это услышать». «Как будто можно отказаться. Точнее, можно, но тогда больше тебя не будут просить. И остаешься ты без нормальных бонусов. А если этот парень в рубашке с рюшками ласты склеит, так и вовсе...» «Стойте, парень? Да еще блондин? Или он рыжий?» Кира моргнула несколько раз. Обычно она возила туда-сюда ушастых существ размером с большую собаку. Человека в одежде с оборками к ним пока еще не забрасывала. Хотя раз все в лаборатории так спокойны, наверное, и в этой местности не первый случай. Когда Кира остановилась перед рыжим парнем, тот улыбнулся, будто знал ее, и встал со стула с намерением подойти. Тут же два других сотрудника лаборатории подбежали и вежливо попытались усадить его обратно. Только тот ни черта не понимал. Он смотрел на одного работника, потом на другого, но только хлопал глазами и пытался что-то сказать на своем языке. «Как он у вас оказался?» — спросила Кира. «Он дошел до границы сам, остановился перед воротами и стоял», — ответил сотрудник и не очень уверенно добавил. «Такое иногда случается». Рыжий под увещевание работников лаборатории снова сел и, как по-настоящему взрослый человек, снисходительно продолжил слушать то, что ему говорили. Все же не парень, а мужчина. Хотя на вид ему было лет 20-22. «Я его отвезу, но мне нужны дополнительные снаряды для глушилки. Там стало много змей», — сказала Кира. «Опять?» — удивился сотрудник лаборатории. «Да, змей полно, как будто у нас открылись десятки порталов. Когда я ехала обратно, они вроде спрятались, но кто знает». «А ваша машина увезет еще несколько снарядов? Грузоподъемность позволит?» Кира небрежно кивнула. «Просто ехать в каких-то местах придется чуть осторожнее, не торопиться». Задание на самом деле было плевое. До линии порталов ехать в среднем темпе меньше 40 минут. Потом немного подождать, сунуть туда парня, и дело в шляпе. И даже встреча с одной змеей не очень бы расстроила. Тем более все равно дома делать нечего, а так можно рассчитывать на бонус. А еще она так давно не видела блондинов, что согласилась бы в любом случае. Исключительно, чтобы посмотреть, как эти волосы выглядят на закате. Кира допускала, что если бы она это произнесла вслух, ее бы приняли за сумасшедшую, но не могла с собой ничего поделать. Она не видела ни рыжих, ни блондинов уже очень давно. Варёйи не красили волосы, для них черный естественный цвет был ценнее прочих. Он подтверждал право заниматься тем, чем они хотят, а не идти в паромщики или другие модифицированные отрасли. Сотрудники центра довольно друг другу улыбались. Теперь высокоразвитый вид – не их проблема. Не надо переживать, что человек из другого мира превратится на их глазах в лужицу. «Почему он у вас на ногах?» – спросила Кира. «Его пора грузить. Вырубайте и тащите в малышку». «К сожалению, на него не действует снотворное», – пожаловался сотрудник, с которым Кира пришла. «А применить психотропные мы не можем без его согласия. Он разумное существо. Но согласия он не сможет дать, так как не знает нашего языка». «Замкнутый круг», — заметила Кира и почесала бровь. «И главный вопрос. Как мы уговорим его сесть ко мне и пристегнуться?» «Да, и как потом попросить его войти в портал? Пройдите в свет, пожалуйста». По глазам сотрудника лаборатории стало ясно, что прямо сейчас перед его внутренним взором во всю ширь открывается огромное сияющее окно, которое слепит, да еще ощутимо нагревает воздух, и при этом висит над водой. И никакое «пожалуйста» даже на родном языке иномирца не подходило, ясно же. Неизвестный рыжий блондин попытался что-то ответить двум работникам, которые велись вокруг него. «Возможно, получится все объяснить жестами?» То ли предложил, то ли спросил все тот же сотрудник лаборатории. Пора бы уже их запоминать по именам, а тут даже не скажешь проникновенно: «Вестюшенька, какими жестами я покажу ему, что надо войти в горячий яркий круг?» Но Кира умышленно стирала любую информацию о сотрудниках. Она старалась не привязываться к тем, кто приезжал сюда на время, а в центр все приезжали не больше, чем на месяц. Даже начальство. Бывало, возвращались, но за 3 года такое случалось редко. Никому не хотелось оставаться рядом с переправой и холодными ветрами. Им не улыбалось гулять, одевшись в защиту от ветра и солнца. Рыжий блондин все же пошел с ними и даже сел в малышку. Он с любопытством осматривал салон, вертелся и вообще вел себя очень непосредственно. И при этом еще сохранял удивительное спокойствие. Интересно, это нормально или он контуженный? Все ли мужчины из другого мира должны так реагировать на машину, напоминающую маленький танк? Для человека его эпохи подобное спокойствие рядом с такой-то махиной казалось странным. Малышка гоняла на мощных колесах с усиленной подвеской, имела ударопрочный корпус и управлялась эскином. А мужчина в рубашке с пышными рукавами и в старомодном жилете с вышивкой не казался Кире тем, кто это оценит. Такие костюмы были в фильмах из детства про аристократов и времена далекого прошлого. В том прошлом вообще не было машин. Никаких, не говоря уже о таких, как малышка. «Вы уже видели похожих парней?» — спросила Кира у низенького сотрудника лаборатории. «Здесь нет, обычно они выпадают на юге», — пояснил он. «Я сказал «обычно», но на самом деле, насколько я слышал, случаев появления людей из Второго Королевства крайне мало, практически нет. В последних инструкциях для руководителей лабораторий о них ни слова». Вроде бы не стоило удивляться, что есть некие инструкции. У паромщиков они тоже были, 3. Но инструкции по людям из Второго Королевства звучало по-особенному бесчеловечно. Кира даже постаралась передать арёйцу в халате свои эмоции взглядом. Не получилось. «Я начальник этого исследовательского центра», — по-своему понял ее удивление сотрудник и, похоже, немного обиделся, что его должность вызывает вопросы. «Я здесь работаю уже 2-й сезон». Кира кивнула, улыбнулась и мысленно дала себе подзатыльник. Надо запоминать людей, хватит их стирать из памяти, тем более мужчин 2-го сезона. «Дать что-то, кроме снотворного, мы не можем, но вы имеете право использовать свои приемы, если посчитаете необходимым», — отчаянно закончил сотрудник лаборатории всем видом показывая, что он не хотел прибегать к таким варварским методам. Но теперь Кира могла применить прием удушения. Система это записала. Ура! Рыжий блондин в малышке потянулся к сенсорной панели, возможно, даже не подозревая, что это та самая панель, и Кира быстро нырнула в салон. Ничего бы не случилось, но и скин у нее был специфический. Стоило спасти мужчину, точнее, парня. Дверь закрылась автоматически, и как только Кира приложила палец к датчику, машина мягко заурчала, а затем даже этот звук сошел на нет. Кира заставила себя медленно выдохнуть, чтобы из головы ушло лишнее. Очистить мысли, все забыть, кроме лица. Лицо начальника на этот раз надо оставить на память. Но остальное отключить и положиться на инстинкты. Именно так работали паромщики. Свой длинный хвост Кира замотала в свободный пучок на макушке, скинула кожаную куртку и размяла шею. Она сможет доехать быстро, меньше чем за 40 минут, и даже поймает закат, его самую красивую часть, тонкую бордовую полосу над черным краем этого мира. «Ну что, поехали, попаданец?» — спросила она рыжего. «Хотя, может, он все же блондин?» Тот ей улыбнулся. Его взгляд скользнул по фигуре Киры. Ну да, на человека из эпохи кринолинов и оборок ее майка и штаны в облипку должны производить оглушительное впечатление. Кире даже стало весело, и она чуть развернулась к мужчине. «Нравится?» — она усмехнулась. «Знаю, что скажешь. Грудь мелковата, попа перекачана. Но бабушка называла меня восточной красавицей, так что молчи». Парень ничего и не говорил, просто снова улыбнулся. Вежливо и без подтекста. Как и полагается таким, как он. Его одежда, немного волнистые волосы, да все в нем будто говорило о временах Пушкина. Рыжий мог бы стать романтическим героем, если бы не цепкий взгляд и жилистое тело, словно сжатое, как пружина. В общем, не совсем расслабленный аристократ с печальным взором. Хотя и Кира, конечно, никакая не восточная красавица. Одно наличие карих глаз и темных волос еще никого не делало шахерезадой. Сотрудников лаборатории так точно. Их непривлекательность в глазах Киры не исправляла даже то, что любимая бабушка считала все оттенки тепло-шоколадного и черного верным признаком восточной красоты. «Ладно, погнали, а то правда еще расщепишься. Не хочу, чтобы от тебя осталась лужа. Ты симпатичный». Кира взялась за руль, и малышка легко выкатилась из ангара. На крыше включился прожектор, на передний бампер опустилась дополнительная защита, а пыльные стекла начали самоочищаться. «Серьезная подготовка», — подумала Кира, но не стала отменять действия Искина. «Вдруг в их степи проблемы?» «Открытие портала через 30 минут», — сообщила малышка ласковым голосом. 30 минут», — повторила Кира, улыбаясь. «Она успеет увидеть закат, просто поедет чуть быстрее». «Засекаю время. Открытие ворот через 3, 2, 1...» Кира вдавила педаль газа. Створки ворот только разъехались, а малышка уже пролетела между ними, как птичка. От полосы прожектора по качковатой земле будто стелился пар. Так выглядела пыль, вечно сопровождавшая работу паромщика. Она торопливо прижималась к земле и разлеталась в разные стороны, когда ее на полной скорости сбивала машина. Несмотря на усталость, Кира любовалась, потому что ей нравился этот момент. Начало пути, нырок в серый свет, сила машины и тихий шум ее колес. Малышка гнала, и от нее летела пыль, по стеклу стучали камешки, а колеса то и дело проваливались в ямы. И хотя внутри это едва ощущалось, мужчина рядом булькнул. «Только не говори, что тебя тошнит!» — взмолилась Кира, бросая взгляд на рыжего. Он молчал и даже вроде бы не позеленел, но на следующей кочке снова булькнул. «Он так матерится?» «Хорошо бы!» Кира поддала газу, и за окном все смазалось в одну линию. Небо и землю теперь разделяла лишь тонкая серебристая полоска. «Сдвиг по правой стороне», — сообщила малышка. Ясно, почему у них прожектор и защита. Кира сбросила скорость и вильнула влево. Как она и думала, машину тут же тряхнула. Сдвиги никогда не проходили по одной стороне, а еще следом за ними обычно. Мужчина рядом громко что-то сказал и показал точно в лобовое стекло. «Черт! Не дрейф, убежим!» «И переплывем раньше, чем эта гадость доберется до нас», — сообщила Кира. В ответ из трещины показалась гигантская голова серо-зеленой змеи. А потом она бросилась вперед. Кира крутанула руль вправо, уходя от столкновения. Слева разочарованно сомкнулась огромная пасть размером как раз с малышку. Парень рядом снова что-то громко сказал, потому что на пути машины вынырнула из песка еще одна огромная треугольная голова. Держись!» Кира взяла сильно вправо, их хорошенько тряхнула, и малышка поехала под уклон. Рыжий блондин деловито уперся рукой в крышу, как будто так и надо. А слева снова показалась голова змеи. Наверняка другой, эти твари не настолько быстрые, чтобы угнаться за машиной. Но если зажмут с двух сторон, малышке не удастся даже включить глушилки. «Малышка, координаты портала на панель. Он откроется ближе к нам или на другой стороне озера?» — спросила Кира. «На другой стороне озера», — отчиталась машина. «Открытие окна через 5 минут». «5? Ты говорила через 30». «Ошибка расчетов», — спокойно заявила малышка. «При сдвигах возникают новые факторы». «Я знаю». «По тебе было незаметно», — нагло сообщила малышка. «Черт, а ведь утром ни одной змеи так близко к лаборатории не было. Все ошивались у воды». Треугольная голова снова показалась сбоку, но на этот раз ближе. И вдруг машину будто подбросила. Змея ударила их хвостом. Малышка покачнулась, но продолжала гнать вперед. Кира резко ушла вправо и словно услышала, как клацнули зубы в миллиметре от ее уха. «Портал закрылся», — поведала малышка. Кира только крепче сжала руль и поднажала. «Если такая свистопляска пошла, значит, будет несколько окон. Просто надо быстро доехать до линии порталов». Озеро как раз показалось впереди, и уже через мгновение система отчиталась, что они едут по мокрой почве. На окнах появились брызги, а змеи заскользили увереннее, прижимаясь к правому борту малышки. Кира ушла влево и погнала прямиком к озеру. «Следующий портал откроется через 30 минут, и еще один через 50. Рекомендую ехать к горе, а не к линии, чтобы переждать переход змей». Тело с треугольной головой в этот момент боднуло бок малышки, и машина отлетела на десяток шагов в сторону. Кира притормозила, вывернула руль и дала газу. Корпус повело на скользком песке, но сразу включилась воздушная подушка. Колеса оторвались от земли на десяток сантиметров, и малышка полетела. «За 10 минут до портала скажи, что пора», — распорядилась Кира и направила машину к горе, единственную в этой части планеты. Змея вынырнула неожиданно прямо перед капотом. Кира не успела крутануть руль, их подбросила, и машина перевернулась. Она упала крышей в мокрый песок. Кира ударилась головой о потолок, но ремни тут же притянули ее плотно к сиденью. А затем змея шибанула прямо в дверь, словно решила, что перед ней мячик, а она футболист. Малышка перекатилась, как шар, вниз по склону. Дно и крыша по очереди стукнулись о почву, гораздо более жесткую, чем представлялось, когда они ехали. Воздушная подушка отключилась, и колеса плюхнулись в мокрый песок. Желудок тоже подскочил, но Кира не отпустила руль и даже не скривилась. «Рекомендую включить глушитель», — заявила спокойная малышка. «Иначе на корпусе появятся недопустимые повреждения». «Ты говорила, что переждем на горе». «Ситуация изменилась. Лучше включить сейчас, чтобы не было поздно», — сообщила она. «А как поедем обратно? Если потратим весь заряд глушителей сейчас, то на обратном пути нас съедят». «У нас не будет обратного пути, если мы не включим глушители». «Ты пессимистка», — ответила Кира, чтобы только не молчать, хотя и так ясно было, что придется глушить. «Я реалистка, потому что просчитываю варианты». Машину снова тряхнуло, и Кира врезалась плечом в дверь. Как будто ремни чуть отпустили ее тело. Корпус машины повело, отбросило, но в конце концов он выровнялся. Малышка, с трудом поворачивая колеса, поехала по отяжелевшему песку в противоположную от озера сторону. Змея была рядом. Она, кажется, ушла вперед и теперь готовилась снова перекрыть им путь. Прошло всего 3 секунды, а впереди уже мелькнула голова. «Включай глушилки!» — Кира сбросила скорость. От малышки тут же в разные стороны полетели крошки размером с горошину и пошли пульсирующие волны света. Через мгновение все успокоилось, а змеи спрятались в свои норы. Шкала с топливом для работы глушилок на сенсорной панели мигнула красным и потухла. Как Кира будет возвращаться? Опять отсиживаться сутки на горе, пока все змеи устанут ее ждать, передерутся и съедят кого-то из своих? Через минуту малышка въехала все-таки на гору, и на вершине Кира затормозила. Некоторое время она еще просидела, крепко сжимая руль, но постепенно расслабила пальцы, а потом и откинулась на спинку. Ладно, не так уж плохо, что они посидят здесь. Ей нравился вид, да и змеи забирались на горы не так шустро. Хотя после глушилок они не сразу очухаются, но все равно на горе было лучше. «Постоим, подождем портал. Тебя, наверное, выбросило прямо на берегу озера с нашей стороны. Порталы открываются обычно здесь». А мы чуть попозже поплывем на тот берег озера. Там открывается путь в обратную сторону», — зачем-то сказала Кира рыжему. Тот все так же сохранял поразительное спокойствие. Может быть, только взгляд стал чуть более напряженным. «Потом я тебя высажу, а ты пойдешь в такое светящееся окно, и все будет хорошо. Твой мир, женщины в платьях, лошади, наверное. Что там еще, кареты?» «Секс в рубашке до пят», — подсказала малышка, а Кира хмыкнула. Ей очень повезло, что в машине был только рыжий блондин, который ничего не понимал и не мог посчитать это домогательством от Искина. «Не так там все строго», — ответила ей Кира. «Если учитывать базы данных, рубашка — это неплохой вариант. Под ней могут быть еще железные трусы», — заметила малышка и, к счастью, замолчала. Неловко все таки Особенно если вспомнить, что всех Искинов делают специально для паромщиков. То есть берут часть воспоминаний, часть характерных черт и добавляют туда программу с самообучающимся модулем. И тупой юмор, считала Кира, малышке достался, к сожалению, от нее. «Главное, что мы тебя высадим и уедем. На этом наша миссия закончится», — закруглила разговор Кира, обращаясь опять к рыжему. «Необходимо будет дождаться момента, когда он войдет, или самой туда занести и увидеть закрытие портала», — напомнила малышка. «Помню, но такого я точно не занесу. Спину надорву», — скептично заметила Кира. «Чтобы надорвать спину паромщика, потребуется вес примерно в 300 килограммов», — сказала малышка. «В нашем мужчине всего 85». «А рост какой?» — спросила Кира, заинтересованно рассматривая рыжего. Тот вежливо постарался улыбнуться, но почему-то чем больше болтала Кира, тем больше он хмурился. 183 сантиметра с половиной. Длина ног по внутреннему шву в районе 87 сантиметров. Обхват бедер. «Стоп, мне это зачем?» — спросила Кира и пробормотала. «Ты бы еще длину, прости господи, в момент эрекции назвала». «Для того, чтобы получить такие данные, необходимо...» «Ой, нет, не рассказывай, что для этого надо делать». «Ты сама знаешь?» — уточнила малышка. Парень, до этого крутивший головой, вероятно, чтобы понять, откуда доносится голос, замер, рассматривая Киру. «Не пугай нам попаданца, лучше посидим в тишине», — сказала Кира, с трудом сдерживаясь, чтобы не засмеяться в голос. «Портал закрылся», — сообщила малышка. «Теперь молчу». «Ты говорила, он будет через полчаса». В ответ была тишина. «Хватит притворяться, что ты не слышишь. Почему опять сбой, и ты говоришь о том, что портал закрылся?» «Тебя не поймешь», — спокойно заявила малышка. «То не пугай попаданца, то пугай». «Портал», — напомнила Кира. «Что с ним опять не так?» «Мы включили глушилки и вызвали некоторый сбой местного электромагнитного поля». «Как будто первый раз. Что с того, что включили?» — поторопила Кира, чувствуя, что все идет к плохому финалу. «Порталы — хрупкие конструкты, а в момент сдвига особенно. Тем более, если смотреть из другой временной точки, то портал еще может появиться, но из нашей...» «Иными словами, ты просто нифига не знаешь», — заметила Кира. «Знаю. У меня есть базы по психологии, выживанию, расчетам траекторий». «Я о порталах, которые вот так появляются, а потом закрываются раньше времени». «Тогда да». «Что да?» «Нифига не знаю». Кира упала на руль. А сначала казалось все так просто. Съездить, вернуться, успеть на закат. Вот никогда она не любила попаданцев, всегда с ними что-то не то. Но с прошлыми хотя бы возни меньше. Они были ушастыми собаками. Да, случалось, что она ждала портал больше 8 часов. Открывала все двери нараспашку, чтобы животное держалось хотя бы за счет эманации прошлых порталов и не расщепилось. Но чтобы так застрять с человеком... Вдруг Кира почувствовала, как ей на плечо легла ладонь. Она подняла голову и встретилась взглядом с рыжим. Такой уверенный, серьезный, как будто знает что-то и поддерживает. Прошло несколько секунд, прежде чем Кира осознала. Ее успокаивает мужчина из исторического фильма, который должен биться в истерике. В этом был только один плюс. Ее подбадривает хотя бы не собака с ушами. Успокаивающей собачьей лапы на плече Кира не выдержала бы. «Мы с тобой попали», — сказала она. «И теперь нам надо ждать». Рыжий ободряюще улыбнулся. «Ну, просто настоящий джентльмен. Или кажется таким, потому что ни бельмеса не понимает». «Малышка», — сказала Кира, — «включи подачу воздуха с улицы, чтобы наш попаданец не загнулся, и перейди в экономный режим. Будем спать». «Подача воздуха была включена при выезде», — как будто с обидой сказал Искин. «Ладно, раз мы тут застряли, я планирую вздремнуть», — сообщила ей Кира и отстегнула ремни безопасности. Еще потом неизвестно, как добираться к воротам. Петлять придется по самому краю всю ночь. Будить меня можно только за полчаса до портала. Он откроется через 4 часа, если обстановка останется прежней. Отлично. Твоя задача — поднять меня за полчаса. Разбудишь раньше, и я тебя отключу. Тебе нужно оставить распоряжение по поводу гостя. Какие распоряжения? Ты о чем вообще? Ему можно будет открыть дверь. Судя по некоторым признакам, его мочевой пузырь скоро переполнится, и когда это произойдет, он намочит сиденье. Слушай, ну в туалет его, конечно, можно выпустить. Зачем нам мокрое сиденье? Я поняла. И думаю, тебе стоит объяснить, что он может пописать. Кира с сомнением посмотрела на мужчину. Тот не сводил глаз с Киры и, кажется, ловил каждое ее движение. «Ты, если хочешь пипи...» Начала она и запнулась, потому что бровь мужчины дернулась. Кира прокашлялась. «Ты можешь выйти и сходить под колесо». Кира к этому еще показала руками, но, возможно, только запутала человека. «Вероятно, будет лучше, если я покажу ему видео писающей собачки. В моей базе данных есть такое», — заметила малышка. «Почему у тебя есть это, а языка попаданца нет?» — возмутилась Кира. «Потому что никто из мира этого человека не задерживался настолько, чтобы можно было изучить язык. Тем более из того мира к нам попадают крайне редко. Твой язык, как ты знаешь, в моих базах есть». Кира сама нажала кнопку открытия двери и жестом еще раз показала мужчине на выход. Он сидел с поднятыми бровями и все еще с опаской посматривал на руки Киры, которыми она изображала поход в туалет. «Далеко не отходи», — сказала Кира и пальцами изобразила, будто они идут, а потом возвращаются. Это было максимум того, что она могла. Мужчина кивнул и, не торопясь, вышел. «Он неплохо понимает твои жесты», — заметила малышка. «Или просто очень хочет в туалет». Они замолчали, а потом мужчина заглянул в салон и указал на что-то вдали. Кира бросила взгляд через лобовое стекло и усмехнулась. Она тоже вышла из машины и подошла к рыжему. Он вытянулся во весь рост и расправил плечи, и теперь монументально возвышался на горе. Кира даже почувствовала себя хрупкой рядом с ним, чего с ней не случалось уже 8 лет. В Орёе все были ниже ростом, а рыжий и выше всего-то на полголовы, но ощущение собственной хрупкости поразило. «Закат», — сказала она попаданцу. Вокруг разливался красный свет. Он будто стекал с небольшого холмика, который стоял справа, и падал мягкими волнами на город вдалеке. Металл и стекло бликовали, а все здания снова стали похожи на леденцы, почти петушки на палочке из детства. «Здесь он красного цвета до самого конца», — зачем-то сказала Кира. «Говорят, это из-за особого воздуха, точнее, его состава. Но все равно очень похож на тот, который я видела у себя. Только наш был разных оттенков. И по цвету можно было сказать, высоко солнце или низко. Но здесь он мне тоже нравится. Он меняет мир». Рыжий молчал. Только один раз задумчиво посмотрел на Киру. «Идем, из машины такой же вид, но не так холодно. Я посплю, ты посидишь. А потом отправим тебя в портал». Усаживаясь внутрь, Кира дождалась, когда Рыжий тоже залезет в салон, после достала свою куртку, сделала температуру ниже и откинула кресло немного назад. «Будить только, когда до портала останется 1/2 часа», — напомнила Кира. «И ни секунды раньше». Больше всего после внедрения чипа Кира любила свою способность моментально засыпать. Это было одним из самых полезных приобретений. «Портал откроется через 1/2 часа», — вяло сообщила малышка. Ее мелодичный высокий голос словно скатился в нечеткий и низкий, как в игрушках с севшей батарейкой. Но малышка могла и не так подшутить. Кира открыла глаза и потянулась. Через лобовое стекло виделась вода и бегущая по ней яркая дорожка от фар. Прожектора на крыше освещали темноту справа и слева, а машина гнала на всех парах через воду и тишину. А через открытое окно у водителя залетал прохладный воздух. Кира резко выпрямилась. За рулем сидел рыжий парень, и когда Кира проснулась, он ей улыбнулся. «Что за черт?» – пробормотала она. «Малышка, стоп!» Машина не откликнулась. «Прось ты!» Вдруг проговорил рыжий с акцентом. «У меня саданы. Было бы лучше, если б ты спала». Кира, не раздумывая, двинула кулаком в лицо рыжему, но он поймал ее руку и крепко сжал запястье, так что Кира не могла вырваться. «Паромщик, который поднимает почти 300 килограммов!» «Ты кто такой?» — возмутилась Кира, совершенно ничего не понимая. «Как ты сел за руль?» «Меня зовут Деян, и ты мое задание». «Чего?» «Это будет не больно», — ответил Рыжий, как будто на другой вопрос, и сильнее вдавил педаль газа. Впереди в темноте вспыхнул свет. Там, прямо в воздухе, все ярче разгорался портал. «Какого черта? Полчаса же!» Кира дернулась, но ее руку этот гад не отпустил. Тогда она вцепилась другой рукой в руль, пытаясь его повернуть. «Стой! Я не хочу в портал!» — крикнула Кира. «И не хочу стать лужицей на той стороне!» «Не станешь! Ты паромщик!» — совершенно спокойно заявил Рыжий, так и не отпустив ее руку и руль. Машина мчалась точно в портал. «Черт! Что будет с малышкой? Она туда сможет пройти. А сама Кира? Она только затаскивала в порталы зверей и сразу уходила, потому что жгло кожу». «Приближение к порталу», — снова заговорила малышка, начиная нормальным голосом и скатываясь к низкому. Через секунду машина влетела в него, и Киру ослепил яркий свет.